Глава 10. Погоня. Во двор мы влетели багажником вперед, громыхая на ухабах, как груда металлолома. Подскочили на бордюре на добрых полметра, и я чуть было не проломил темечком крышу. Ева вывернула руль, надавила на педаль тормоза, но, судя по характерному звуку, цыпочка все же скребанула краем бампера о детскую горку. «Береги пернатую», — посоветовал я. «Стрелять готовься», — бросила Ева через плечо. И, не дав нам опомниться, ударила по газам. От ускорения голову мотнуло назад, машину подбросило на бордюре, днище с омерзительным скрежетом проехало по камню, и у меня возникло ощущение, что половичок под ногами вот-вот провалится. Но защита выдержала, и цыпочка соскочила с газона. Левой парой колес машина оказалась на тротуаре, а правой — на дороге, по которой мы с Ваксой разгоняли ее, чтобы завести. Только теперь мордой в противоположную сторону. Ева переключилась на вторую передачу. Желтый шедевр автопрома, не сбавляя оборотов, помчался вдоль подъездов, заставляя нас вздрагивать на каждой кочке. Не от испуга, а исключительно по механическим причинам. Взрезаемые колесами лужи прыскали в стороны. Подвеска громыхала, кузов трещал по швам. Стрелка на спидометре от тряски конвульсивно дрыгалась и скакала через все риски — от 20 до 160. Но копейка напористо шла вперед, словно чувствовала, что это ее последний шанс сослужить хорошую службу хозяйке. Через сотню метров мы уперлись в переулок и, объехав перевернутые мусорные контейнеры, наконец-то вынырнули на проезжую часть. Направо нововокзальная уходила в горку и терялась во мгле, а слева нарастал гул движков, резкий и упрямый патриот оттенял низкий самоуверенный Урал. Погоня приближалась. Эрипио верно угадал маневр Евы и не стал преследовать нас во дворе, просто развернул машины и двинулся вверх по улице. Ева, не щадя сцепления, вырулила на грязную мостовую, и цыпочка поползла в гору. Двигатель подвывал, машина постепенно набирала скорость, но мощности, чтобы уйти от грузовика и джипа, разумеется, не хватало. К тому же постоянно приходилось вилять из стороны в сторону. На пути попадались открытые колодезные люки, глубокие лужи с неизвестным дном, ржавые остовы легковушек, битый кирпич, доски и ошметки рекламных щитов. Я обернулся, всматриваясь сквозь запотевшее стекло в ленту улицы. Она стремительно убегала назад, а в сизо-молочной пелене уже мелькало тупое рыло Урала. «Чего ждешь? Стреляй!» — велела Ева, сосредоточенно следя за дорогой. «Как?» Вертя ручку и опуская боковое стекло, огрызнулся я. «Я же отсюда не высунусь даже, не пролезу. Смекалку включи!» Я, щурясь от ветра, намотал ремень калаша на локоть и попробовал выставить автомат в окно. Держать его так было жутко неудобно. Предплечье дрожало, ствол мотался из стороны в сторону. Даже просто стрелять из такого положения было бы проблематично. А о том, чтобы вести прицельный огонь, не могло быть и речи. «Тьфу ты, скрепка бункерская!» — обидно выругалась Ева, оценив в зеркале мои выкрутасы. «Ну-ка, убери голову!» Ведя одной рукой, она ловко выхватила пистолет, резко развернула правое плечо, выбросила руку и дважды бабахнула в заднее стекло, пустив веер трещин. Дымящиеся гильзы полетели на сиденье, от грохота выстрелов внутри крошечного салона копейки зазвенело в ушах. Ева вернулась к управлению. Тряхнув головой, я поморгал и глянул на сеть трещин вокруг двух дырочек. Отлично, теперь преследователей вообще не видно. «Лифчик, счастливчик, ау!» — крикнул Вакса. «Скорее выставляй стекло!» Под тяжелый стрекот КПВТ, от которого засосало под ложечкой, я отщелкнул приклад и принялся со всей дури сандалить им в стекло. Хорошо, что касатику с патриота тоже приходилось несладко на колдобинах. Он не сумел сразу пристрелять пулемет, и очередь взрезала газон 5 метрами левее. Пули со смачными шлепками подняли в воздух комья земли и ветошь. Но радоваться было рано. Вот возьмет сейчас стрелок чуть правее, и от нашей цыпочки только перья полетят. Яростно шипя, я уперся спиной в спинку сиденья и заколошматил с тройной силой. Стекло хрустнуло и в конце концов пало под натиском приклада. Растрескавшись окончательно, оно выгнулось линзой и вместе с резиновым уплотнителем вывалилось на багажник. Через секунду машина подпрыгнула на очередной кочке, и стеклянное месиво соскочило на дорогу, кувыркаясь и брызжа осколками. Передо мной открылся замечательный вид. Зубчатые линии стареньких фасадов, теряющиеся во мгле, вьющиеся по мокрому асфальту полосы от колес цыпочки, повисшие на полуголых деревьях провода и силуэт нагоняющего патриота с уродливым рогом КПВТ. Предводительского Урала заметно не было. По всей видимости, грузовик пропустил джип вперед, а сам пошел в арьергарде. Я раскорячился, как мэрк на яйцекладе, и крепко сжал цевьё. Упер приклад в плечо, прищурил левый глаз. Мушка ходила ходуном над прицельной планкой, и хищная ухмылка радиаторной решетки «Патриота» никак не желала попадать в зону поражения. Тем временем пулеметчик, приседая и подпрыгивая на ухабах вместе с джипом, развернул ствол и выпустил еще одну очередь. Вновь омерзительно заухало. На этот раз пули просвистели в метре над крышей, заставив меня инстинктивно втянуть голову в плечи. Вакса извернулся на своем месте, и теперь его лопоухий котелок торчал между подголовниками. Пацан забубнил мне в ухо что-то неразборчивое про дуршлаг и мандраж. «Не трынди под руку!» — прорычал я и нажал на спусковой крючок. Надо признаться, давненько я не стрелял из автоматического оружия. Привык к своему Стечкину, и мне, в общем-то, хватало этого надежного пистолета. Но в нашем положении, понятное дело, толку от него маловато. Уши заложило от страшного грохота. Отдача дробно толкнула в плечо. Гильзы сыпанули латунной струей, а ствол повело вверх. Лампа на удаляющемся фонарном столбе разлетелась вдребезги. Я расслабил указательный палец, и очередь прервалась. Все-таки калаш — это сила, и с ней надо обращаться бережно. Джип вильнул и немного сбавил ход, хотя я и близко по нему не попал. Прикинув вертикальный снос ствола, я сделал поправку, упер приклад покрепче, прицелился и снова вжарил по патриоту. Капельку ниже, на упреждение. На этот раз выстрелы оглушили не так сильно. То ли слух окончательно сел, то ли наоборот, адаптировался. Теперь очередь вжикнула по асфальту перед самым носом преследующей машины и вспорола ей передок. Полетели пластиковые обломки, край кенгурятника вмялся в бампер. Водила опять сбросил скорость, но не остановился. Видимо, ни один из важных узлов повредить не удалось. «По колесам лучше бей!» — заорал Вакса над ухом. «Или прям в лобовуху! В щи жабам!» Я прицелился, переждал, пока цыпочка перескочит через несколько особенно внушительных кочек, и в третий раз нажал на спуск. Одновременно со мной начал стрелять и пулеметчик. Наши очереди схлестнулись в воздухе, словно призрачные клинки прошли друг сквозь друга и понеслись дальше. Смертельный пунктир КПВТ звонко полоснул по цыпочке, размозжив задний поворотник и своротив зеркало. Повезло, что за мгновение до попадания Ева резко крутанула руль и машину бросила вправо. Иначе пули прошили бы нас с Ваксой, как тряпичных кукол. А вот моя короткая очередь нашла свою жертву. 3 или 4 пули легли точно в лобовое стекло, наделав в нем дырок. Водилу, правда, зацепить не удалось, зато сзади сковырнулся пулеметчик. Кажется, я попал ему в ногу. «Ага!» — заорал Вакса, тоже заметив падение стрелка на пол джипа. «Получил, жабеныш!» «Не вопи!» — громко попросил я, не отойдя еще от шума стрельбы. Принялся искать в разбросанных шмотках подсумок с запасными магазинами. «Лучше карту растопырь! Где мы?» Вакса послушно юркнул на свое место, развернул старый план города и принялся вникать. Вот и отлично, пусть пока географию учит. Я отыскал запасные магазины и перезарядил автомат. Патриот отстал и теперь держался на почтительном расстоянии. По всей видимости, экипаж связался по рации с Эрипио и получил какие-то распоряжения. А может, мне все же удалось застращать преследователей? Кто знает. По крайней мере, они усвоили, цыпочка тоже может клювиком тюкнуть. Больно. Несмотря на то, что дорога шла в горку, скорость Ева держала приличную, километров 40 в час. Интересно, сможет она выжить на подъеме из желтой крошки больше, если потребуется? «Нашел!» — сообщил Вакса, отрываясь от карты. «Вон стадион Орбита! Ох, ё! Круто!» Я посмотрел налево в направлении его вытянутой руки и содрогнулся. Кровь в жилах застыла от открывшегося вида на широкий пустырь, окантованный низенькими трибунами для зрителей. По обе стороны взбитого в сплошную слякотную ванну поля возвышались высокие рамки, сооруженные из ржавых труб и арматуры. На верхних перекладинах болтались темные фигурки, размытые влажной пеленой. Некоторые тела висели неподвижно, другие покачивались. Я даже сразу не понял, что это ворота. А на поле под возгласы и свист немногочисленных болельщиков шел матч. Игроки были вымазаны в грязище, и действие происходило метрах в 100 от дороги. Сложно было различить командные цвета. Но, вглядевшись, я уловил шокирующую суть. Люди бились с мергами. Бились насмерть. В прямом смысле слова. Очевидным тому доказательством служили увешанные трупами ворота. И над всем этим кровавым безумием развивалось синее полотнище, прицепленное к высокому флагштоку. Изображение Союза трепыхалось на ветру, как запутавшаяся в сети рыбка. Ева перехватила мой ошалевший взгляд и хмыкнула. «Это ерунда, отборочные матчи. Ты бы видел, что осенью на Металлурге творится. Болельщики мрут от кислотных дождей, но все равно сотнями лезут на трибуны, чтобы на финал поглазеть». «Кошмар!» — выдавил я, припоминая огромный стадион, виденный однажды в детстве. «А ведь в Самаре была неплохая футбольная команда «Крылья Советов». В высшем дивизионе играла, ее фанаты ласково крылышками звали». «Рыбьим рожам хватает ума, чтобы играть в команде?» — обратился Вакса к Еве, игнорируя мой экскурс. «Их специально отлавливают, сбивают в стаи и выгоняют на поле», — сказала она, притормаживая перед трамвайными путями. — Мерги изобретательны, когда дело доходит до серьезной драки. А футбол нынче натуральное побоище. Только с мячиком, чтоб веселее было. Я, наконец, заставил себя оторвать взгляд от темных фигурок, раскачивающихся вдалеке на воротах, — признался. — Много слышал о таких состязаниях, но думал, раздутые байки. В них хоть правила есть? — Правила, отстой! — ожидаемо заявил Вакса. Цыпочку тряхнуло на рельсах. «Всякому времени свои утехи», — философски заметила Ева. «Что там наш эскорт?» Выставив курносое рыло АКСУ в окно амбразуру, я всмотрелся во мглу удаляющегося перекрестка. Трамвайные стрелки, разбитая остановка, церквушка с потемневшими куполами. А вот и эскорт показался из-за пригорка. Охота продолжалась. Джип держался на расстоянии, но не пропадал из виду. Он плотно сел нам на хвост и гнал, словно зверя. Верный пес Эрипио, натасканный. «Не отпускают», — сказал я, целясь. «Сейчас еще пульну для острастки». «Побереги патроны», — осадила Ева. «Устроим им трамвайное сафари». Не успел я уточнить, что она имеет в виду, как почувствовал ускорение. Машину мотнуло. Ева поддала газу и приняла левее. Рискуя убить подвеску, она объехала застывший на рельсах вагон. Передо мной пронесся красный бок с бледным числом 10-18 на облупившейся краске. Мелькнул свернутый в сторону ржавый сцеп. Цыпочка выскочила на противоположную сторону улицы и притормозила на встречке. Благо штрафовать нас за грубое нарушение правил дорожного движения никто не собирался. «Модно!» — оценил маневр Вакса. — И что теперь? — А теперь... Ева еще сбросила скорость и метнула взгляд в зеркало заднего вида. — Теперь Орис дождется, пока враги покажут нос, и нащелкает по нему. Короткими очередями. Задумка была хорошая. — Только не дергай, — попросил я. — Ровнее веди. — Стараюсь. Я клацнул затвором и припал щекой к холодному автомату, прищурился. Джип должен был вот-вот появиться из-за трамвая. Если все получится, Автоматный огонь в лоб станет отличным подарочком для гонителей. Ева переключилась на первую передачу, и теперь цыпочка двигалась едва-едва. Почти кралась вдоль бордюра, подстерегая патриот. Да-да, так случается в жизни. Миг и охотник с жертвой меняются местами. Кровь стучала в висках, глубокое дыхание грузило клапаны респиратора. Приближающийся гул натягивал нервы все сильнее. Фаланга указательного пальца готова была согнуться на спусковом крючке, а загнанная в ствол пуля только и ждала момента, чтобы винтом скользнуть по нарезам и вырваться на свободу. «Ну же, покажись!» Увы, сюрприза не вышло. Люди предводителя оказались не так наивны, как мы ждали. Скорее всего, водила заподозрил подвох сразу после того, как мы обогнули вагон. Патриот так и не высунулся из-за трамвая. Двигатель джипа перешел на холостой ход. Зато приблизилось низкое урчание Урала, который, судя по тональности звука, тоже не рвался вперед, а шел на малых оборотах. Нахально и самоуверенно. «Не сработало», — констатировал Вакса. «Кажись, грузовик на подходе». Я агакнул, не отрываясь от прицела. «Раз лезет на рожон, нагрузи его свинцом», — предложил пацан. «Грузовик у Эрипио бронированный», — вмешалась Ева, щелкая передачей. «5.45 для него хилый калибр, отсюда не возьмет». Она нажала на педаль акселератора и, набрав скорость, включила вторую передачу. Цыпочка вновь убегала от злобных хищников. «Недолго же мы пробыли в роли охотника».